горюн у них камень или не горюн, а ее кулинарная магия сработала и в совсем не магическом мире. Конечно, получилось не так, как тут. Не успела загадать, а оно раз и случилось. Но главное, что результат-то был, значит, и сейчас может получиться. Соня разложила на столе все имеющиеся продукты. Конечно, не густо. И деликатесов тут не наготовить, особенно если учитывать отсутствие посуды, ножей и прочего. Желание у нее одно — чтобы Люксен ее нашел живой и здоровый как можно скорее. Можно, конечно, загадать как-нибудь самой выбраться из избушки, но что-то подсказывало Соне, что обрести невероятную силу да вышибить дверь или научиться проходить сквозь стены она вряд ли сможет. Да какая разница, лишь бы выйти отсюда. Готовка не заняла много времени. Простенькие бутерброды, даже не бутерброды, а одно название. Но есть хотелось нестерпимо. Соня была так голодна, что эти простенькие бутерброды показались ей вершиной кулинарного искусства. Вкусно! Невероятно вкусно! Лучшее, что она когда-либо пробовала. Она с сожалением доела последний кусочек. И разрыдалась. Видимо, что-то пошло не так, как она загадывала. По всем ее подсчетам, принц должен был уже появиться, но почему-то все еще не идет. Или идет? Через каменную стену до нее донеслись голоса. Соня замерла. Неужели явился? Она подскочила с кровати и стала поправлять волосы. Падать в обморок она передумала. Максимум — повиснуть на шее у дорогого любимого. Нет, если он там не один, с этим тоже лучше не усердствовать. Соня прислушалась к голосам. «Говорю ж тебе, сам видел, тут спускалась карета недалече, и баба в эту избушку шла. Ну, шла и шла, мало ли баб ходит. Посеред леса? Да на личной карете мало». Говорю ж тебе, из благородных они, а благородные и живут по-благородному. Он вон домик-то небольшой, но внутри не иначе всяких сокровищ полно. Это точно не принц. Соня вжалась в стену и перестала дышать. Только бы эти, кто бы там ни был, обсудили странный домик, да и ушли восвояси. «Так уж и сокровищ!» — хохотнул второй голос недоверчиво. Соня была на его стороне. «Ну, правда, откуда тут взяться сокровищем?» «А я ведь сразу приметил, еще когда его строить стали, чтоб такое строили в лесу, в чаще, дело нечисто. Не иначе что-то интересное тут будет. За неделю ведь управились». Работников понагнали, с десяток человек народу было. Так я с ними тогда и говорил. Заказчика не сказали, такие скрытные. Отправили меня. Не по-приличному. Но меня так просто не проймешь. Я тогда сразу для себя надумал. Ужо я за этим домиком присмотрю и своего интересу не упущу. «Да с чего ты взял, что там интерес есть?» «Да ты посмотри, с чего дом-то?» «Горюн камень. Зачем же такой дорогой дом строить? Дрова в него, что ли, складывать?» «Если это из благородных, все равно не залезешь. Магией дом запечатан будет». «Вот-вот, и нечего сюда соваться». «Говорю ж тебе, а ты не слушаешь. Горюн камень. Какая уж тут магия! Обычный замок навесили, ты такое легко откроешь. Кабы не замок, я б тебя с собой не брал, сам бы все сокровища вытащил. Сам-сам! Посмотрел бы я на тебя, если б ты от дядьки какую-нибудь добычу скрыть попробовал». «Разбойники!» «Видимо, те самые мужики, что ушли в лес, чтобы не воевать». Соня вздохнула. «И что же теперь? Если они сюда за несметными сокровищами шли, она их не порадует. Из сокровищ у нее только пара сережек, одна из которых гнутая. Судя по грохоту, который раздавался снаружи, дверь решила стоять до конца. И на этот раз Соня была на ее стороне. Уже даже не верилось, что каких-то несколько минут назад жизнь казалась ужасной. Ведь все было отлично. Сиди себе в каменной темнице, дожди принца. А тут, похоже, придется иметь дело с драконами. Дверь, между тем, сдалась. Не так уж и долго она сопротивлялась. Мужики застыли перед решетчатым окошком. Соня забилась в угол, так что пока ее не заметили. «Ну что, пусто, видишь же!» «А вон там и дверь еще! Открывай и этот замок!» Ворчая, на чем свет стоит, ругая подельника, скептик вскрыл и вторую дверь. Разбойники вошли в камеру, да так и замерли на пороге. Они выглядели так, как Соня ожидала, в потрепанной одежде, заросшие, с угрюмыми, недобрыми взглядами. «Баба!» — констатировал один из них. «Наблюдательный, ничего не скажешь». «А сокровищ нет!» — подхватил эстафету второй. «Такой же наблюдательный, как и первый». «Ты кто такая?» Соня перепугалась не на шутку. Она не знала правильного ответа и поэтому молчала. «Странная баба. Волосы белые, как у принцессы, а одета, как чучело». Соня почти оскорбилась. Чтобы они понимали в стиле боха, мужланы несчастные, она, между прочим, этот фасон сама разрабатывала. Но вслух говорить не стала. «А может, закроем ее? Как будто и не было нас тут. Сокровища ведь все равно нету». «Отличная мысль. Хоть бы они так и сделали». «Закроешь ее, как же? Замок-то сломан». «Да и видела она нас. И вообще, о таких делах дядьке надо докладывать». «Тебя как зовут?» Игнорировать их и дальше могло быть опасно. «Соня», — пролепетала она. «И имя у тебя, как у чучела», — резюмировал умник. «Отпустите меня», — пропищала Соня жалобно. «Может, получится договориться с разбойниками». «Куда ж тебя отпустить? Тут лес кругом. Пропадешь?» — удивился тот, что взламывал дверь. «С нами пойдешь. Уж мы-то тебе зазря пропасть не дадим», — хохотнул второй. Они шли сквозь лесную чащу так долго, что Соня уже начала выбиваться из сил. Но почему? Почему она никогда не слушает Люксена? Он же сказал, не снимать кольцо ни в коем случае. И если бы она так и сделала, сейчас бы к ней точно спешила помощь. А что будет теперь? Кольцо валяется на какой-нибудь помойке, и Люксен ни за что уже не узнает, где и как ее искать. Соня посмотрела на своих провожатых захватчиков. Вид у них был самый, что ни на есть, жуткий. Она вспомнила, как муж говорил, что какие-нибудь лиходеи могли ее убить или даже обесчестить. Она тогда еще подивилась такой постановке вопроса, а теперь понимает, что Люксен был прав. Уж лучше бы убили. И эта странная фразочка «зазря пропасть не дадим» наводит на грустные мысли. «А скажите-ка вы мне, люди добрые, вы сами кто будете и откуда?» — обратилась Соня к мужичкам. «Все-таки, хочешь не хочешь, а надо наладить контакт с дружественной цивилизацией». «Что значит откуда? Отсюда!» «Вы в лесу живете, что ли?» — удивилась Соня. «Вроде как в лесу. Раньше дома жили, да потом сбежали, чтобы, значит, солдаты не забрали нас, да не пропасть ни за грош». «Ага, это должно быть те самые пацифисты, о которых, помнится, очень беспокоился ее супруг. «Так войны же давно уже нет. Что ж вы домой не возвращаетесь? К семьям своим, к пашням? Там на земле работать некому?» — повторила она то, что уже слышала. Двое заржали в голос. «Войны, может, и нет. Да нам и тут хорошо», — сказал один. Соня нахмурилась. Когда она вернется домой в замок, кое-кому придется пересмотреть свои взгляды на местных пацифистов. «Да уж, неплохо живем», — подхватил второй. «А теперь с тобой совсем прекрасно будет». Ход его мыслей совершенно ей не нравился. А в сочетании с масляным взглядом, которым эти слова сопровождались, совсем не нравился. «Будет тебе прекрасно, как же!» — осадил его товарищ. «Дядьке ее отдадим, а там уж ему решать, кому там будет прекрасно». Не то чтобы Соню радовало, что ее кому-то отдадут, но, по крайней мере, у нее появилась надежда, что тот, кому ее отдадут, не так однозначно будет рассматривать ее функции. Ее конвоиры, которые до этого шли размашисто и быстро, вдруг резко остановились. Они оказались на какой-то поляне, определенно обитаемой. Соня не сразу рассмотрела, что по краям поляны в кустах спрятано нечто похожее на деревянные домики. Нет, до домиков этим строением, конечно, далеко. Даже до флигелей, в которых жил обслуживающий персонал дворца, им очень далеко. Строения скорее напоминали дощатые сараи. Двое прямой наводкой направились к одному из них, подтягивая Соню за собой. Убегать она не собиралась. Слишком уж трезво оценивала свои навыки выживания в лесу. Приблизительно баллов на ноль. Стоило им ступить на порог, как из лихих разбойников они превратились чуть ли не в нашкодивших школьников. «Здравствуй, дядька!» — начал тот из них, что ломал дверь. «Мы вот бабу нашли в избушке и привели, чтоб ты решал, что с ней делать». Они путанно, перебивая друг друга, стали рассказывать, что случилось. А Соня в это время рассматривала предводителя разбойников. Не старый, с колючим взглядом и трехдневной щетиной, в ее мире вполне сможет рекламировать какой-нибудь одеколон для брутальных мужчин, привыкших брать от жизни все. Если, конечно, отмоется и расчешется. Может, и из благородных, хотя одета абы как. Разбойник окинул ее таким взглядом, что Соня поняла. Вовсе не наряд он сейчас оценивает, а скорее то, что под нарядом. И, судя по загоревшимся глазкам, оценка поставлена выше среднего. Соня бросила еще один короткий взгляд на предводителя. Черт, она бы предпочла, чтобы оценка была пониже. «Она это из благородных», — заискивающе сказал тот из разбойников, что присмотрел домик и надеялся на сокровище. «Теперь, значит, из благородных, а про чучело уже забыли». Предводитель разбойников посмотрел на нее скептически. «Что-то не похоже на благородную, только что волосы белые. Так их уже и красить научились». Он обратился к ней. «Ты кто будешь, девица-красавица?» Кажется, последнее было сказано не без иронии. «Я кухарка». Что-то подсказывало Соне, что к благородным тут отношение так себе. «Кухарка?» — переспросил тот, которого все звали дядькой. «Ну, это мы проверим. Только позже. А сейчас со мной пойдешь. И вы тоже пойдете. Время ловли!» Он посмотрел на настенные часы. «Выйдем раньше, а то наша краля бегает медленно, а по лесу, видно, и вовсе без привычки».